Чем занят? Плоскогрудая амазонка из паствы Лаки, не найдя чем заняться, пока младшие члены семьи обустраивают лагерь, решила потешить свое любопытство их помощники. К тому же она прекрасно успела узнать, что тот куда охотнее отвечает на вопросы девушек, как, впрочем, и почти любой другой парень. Но если о подобном дополнительно говорит их капитан, то повод поговорить становится куда весомей. Тиона, да вот, практикуюсь в навыках по-вашему, наконечники копий создаю из свободной энергии мира. Ярослав протянул девушке простую острую железку из неплохой стали. Та попыталась уколоть себе палец, но добилась капельки крови только когда почти смяла лезвие как гармошку. Не годится, большинство монстров даже не заметит уколов от такого металла. Ну так и навык я только начал осваивать. Сосредоточившись на десяток секунд, из руки парня начали падать золотые кольца разной формы. Хотел бы заработать, то просто делал бы так. Могу и металлы получше создавать, но значительно медленнее, в зависимости от насыщенности маны и другими энергиями. Сейчас я именно тренирую точность создания. Видела те полоски, появившиеся изнутри металла, когда его разорвала? Разноцветные ниточки? Пускай будут ниточки. Это руны, напрямую выплавленные из других металлов, заключенные внутри простой стали. Я хочу проверить, как будут отличаться их воздействия на монстрах. Так сказать, магический эксперимент. Это так ты всю семью Фри одолел? С помощью этих рун? Парень пару секунд рассматривал девушку, присевшую возле него на траву и смотрящую прямо в его глаза. Не угадала, с ними вышла другая ситуация. Хм, сложно объяснить, да и повторять не хочу. Пускай подслушивающая эльфийская мамочка напрямую спрашивает, что ее интересует. Я вроде не скрывал ничего во время предыдущих разговоров при тестировании моего перемещения в подземелье. Ахахахаха, совершенно неправдоподобно рассмеялась амазонка, отворачивая голову. Прошу прощения, что подслушивала, но это не дает вам повода меня оскорблять. Стремительно подошедшая девушка с изумрудными волосами кипела гневом пополам со смущением. За ее быстрой походкой наблюдала добрая треть лагеря, что только подогрела кипящий котел эмоций девушки. Извини, Риверия, никак не хотел оскорбить, но тебя и впрямь большая половина семьи считает строгой, но любящей матушкой. Уж поверим Пату, что неплохо воспринимает чужие эмоции. А одной девочке ты и впрямь стала настоящей семьей. Кажись, зря я это сказал. Смущение девушки как раз перешло тот рубеж, когда оно выплескивается в какую-нибудь эмоцию. Благо неосознанно ситуацию спасла Айс, попавшись на глаза эльфийке и отвернувшись с румянцем на щеках. С ее пятым уровнем девушка наверняка все прекрасно слышала, что прекрасно понимала и сама Риверия. В итоге, только глубоко вздохнув, она взяла эмоции под контроль. «Попрошу больше подобные темы не поднимать, не могу обещать». Под укоризненным взглядом строгой начальницы, привычной отдавать приказы, парень невольно втянул голову в плечи. «Я серьезно, такие искренние эмоции слишком редкие, и мне иногда очень сложно удержаться, чтобы не постараться зажечь их сильнее. Не удивлюсь, если это общие проблемы у любого эмпата». «Хорошо, тогда постарайся сдерживаться». «Так о чем ты хотел поговорить?» «Да я скорее хотел порассуждать вслух, а если вы подскажете что интересное или поправите мои рассуждения, то я только спасибо скажу. Тогда предлагаю поговорить без свидетелей». Девушка опасалась, что пришелец из другого мира может выложить какую-нибудь слишком уж безумную теорию, которая испортит поход, влияя на настроение рядовых членов присутствующих семей. Именно семей. В этот раз в поход решили взять и представителей семьи Гефест для возможности ремонта экипировки на месте вместо набора кучи запасной. Не проблема, всегда рад уединиться с такими красавицами, даже если только для разговоров. Девушки проигнорировали реплику парня и направились в палатку своего капитана. Ярослав же не спеша последовал за ними. До этого он хоть и общался с ребятами при первых перемещениях и выборе места пребывания на этаже, но за делами те особо не имели времени на разговоры. Теперь же, когда группа взялась обустраивать стабильный лагерь, появилась возможность поговорить о разном. «Привет еще раз, Финн», Ярослав протянул руку для рукопожатия. Все же во время перемещения группы сопутствующей спешки они даже не поприветствовали толком. «Привет, Яр. Риверия говорит, ты хотел кое-что рассказать». «Ну, не то чтобы рассказать, это тоже, хм. Хотя скажу прямо, хочу предложить обмен кучи добытых мною в подземелье ресурсов на местные необычные металлы и камни монстров. Мои тени пока чистили этажи, собирали все, а кроме очень маленькой части останков остальное будет мне не особо полезно в родном мире». «И почему же? Судя по докладам, твои монстры ведут круглосуточную охоту почти на 50 этажах одновременно, Неужели за это время не попадалось ничего стоящего? Хм, вот тут и обстоит сложность. Объяснить, почему, несмотря на все разнообразие, эти штуки для меня практически бесполезны. Это к тому же объясняет, как я так легко уложил авантюристов Фри и саму богиню удержал, даже когда та хотела печать снять. Можешь говорить как есть, Ривери, она из лучших магов нашего мира. Если не сможешь объяснить ей, то кроме богов тебя вряд ли кто поймет. О, боги, то как раз таки в курсе. Все же пускай пока что встреченные мною божественные духи довольно слабые в сравнении с тем, чего я от них ожидал, но это не отменяет их божественности. Просто эта информация вам может оказаться бесполезной. Или они об этом прямо говорили, рассказывая о различиях между Тикаем и Гикаем, но без подробностей. Для начала предлагаю сравнить эти материалы. Чистое золото из моего родного мира и здешнее. Ярослав положил на стол небольшие слитки. Вот еще несколько материалов для сравнения. Железо, вольфрам, даже простая вода. Пока Риверия проводила их осмотр диагностическими заклинаниями, парень присел в стороне, вспоминая, как он первый раз удивился после получения образцов металлов с аукциона от аккаунта с ником «Кузнец». Тогда он еще не мог понять, что его насторожило при рассматривании и употреблении тех металлов. Но только попав в этот мир, он осознал разницу, так сказать, прочувствовав различия на своей шкуре. Система, а чего у меня миры вполне нормальные и практически без различий с родным, а этот такой неполноценный. Разве мы не таким же способом выбираем цели для путешествия? Вероятнее всего, при выборе цели перемещения ваш наниматель пожелал конкретный мир, но с ограничениями, чтобы местные боги не смогли его косвенно взять под контроль, не используя напрямую божественные силы. Желание было выполнено самым простым образом. Целью посещения выбрали новосозданный мир с еще молодыми законами существования. Да, хорошо, что я каждый раз желал попасть в реальный мир, а не в какое-нибудь виртуальное пространство. Можно сказать, мои страхи мне же и помогли. Только вот если есть такие миры с так называемым пониженным уровнем реальности существования, вполне могут быть и с повышенным, верно? Только они для вас все будут минимум высокого уровня сложности. Задумавшегося Ярослава отвлекла пришедшая Цубаки из гильдии Гефеста, послушав, что позвали ее как специалиста по разным материалам. Он решил пока что не мешать ребятам и приступил к дальнейшему созданию наконечников. Уж слишком много разных рун он хотел понаблюдать в действии своими глазами, да и посмотреть на разницу между зачарованными предметами на основе реальных ингредиентов и созданных материализацией. Его не трогали еще минут 20, пока за столом продолжался спор. Ярослав же мельком слышал ход их разговора, не влезая в него, пока те не выплеснут первую волну эмоций. «Яр, ты ведь слышал весь разговор, что скажешь?» «Скажу, что мне даже объяснять ничего более не нужно. Риверия у вас и впрямь умница, все прекрасно поняла. А вот по поводу поставок таких материалов, это вам лучше Жакоба захомутать. Да даже просто переноса воды из родного мира сюда ему хватит, чтобы жить в достатке. Верно ведь, Цубаки?» «Ага, простая закалка, в ней оружие даже лучше, чем в водах Альмы, а ведь ее редко когда можно достать в количестве больше, чем несколько десятков литров. И это не говоря уже о алхимиках и зельеварах, что готовы будут удавить за нее. Но как я поняла, это обычная вода твоего мира. Она самая, в каждом доме из-под крана течет. Причину различия тебе уже Риверия описала, уровень существования. Даже не знал, что она сможет такое сходу определить. Я пока не попал в ваш мир, никак не мог понять, что мне не нравилось в некоторых материалах из других миров». Все присутствующие невольно уставились на девушку, вот только та и бровью не повела на такое внимание, в отличие от того момента со смущением на улице. Вот что значит профессионал на серьезном собрании. Я проводила исследование различия Тикая и Гикая раньше, хватило их упоминания, чтобы понять, с чего начинать проверку. Все же мир богов интересует практически каждого мага, получившего фолну, да и обычных магов тоже. Вот только без наглядного материала, показывающего различия, это все было просто теоретическими расчетами, сказками и домыслами. «Яр, а зачем тогда тебе камни монстров, если их польза не такая большая, как от иных материалов? Зато они куда быстрее усваиваются, я их могу буквально горстями глотать без проблем, пополняя запасы энергии. Пускай и не настолько много, как хотелось. А вот материалы мне не нужны, кроме металлов. Они хоть и мало пользы дают, но это можно компенсировать количеством. К тому же, приспособившись переваривать здешние магические металлы, я куда проще перейду на усвоение таких же из иных миров». Он и впрямь заметил такой эффект. Только его способность живого металла отказывалась воспринимать как металл большинство частей оставшихся от монстров. да и восприятие, дополненное познанием, указывало на насыщенные мономинералы и разные сложные соединения. Может, за подобные образцы в родном мире много ученых готовы отдать руку или ногу, вот только такую честь он решил оставить итальянцу. Хорошо, вряд ли наша вылазка на нижние этажи затянется на большее, чем 5 дней. Обычно большую часть похода занимали как раз-таки подъем и спуск. После выхода и поговорим о обмене. А сейчас готовимся к вылазке на 58 этаж. Яр, с тебя бафы и лечение, и перенос добычи по оговоренному ранее курсу. Хорошо, готов в любое время. Буду ждать на травке. В прежнем месте Ярославу и впрямь понравилось просто лежать на ковре растительности, ощущая текущую жизненную силу под собой, когда не нужно никуда гнаться, как перекачанному адреналином подростку. Выйдя из палатки, он распластался на земле в прежнем месте. «Ты так и будешь следовать за мной, Тиона? Ты так и не ответил на мой вопрос. ХМА, ты опасный фри. Если перевести на вашу систему силы, то мое тело примерно на середине 4-го уровня. Да-да, всего то. Каюсь, слабак. Идем дальше. Телезма, текущая по моему телу, разгоняет его минимум на 2,5 уровня, делая меня 6-м на пике развития. По-вашему, это божественная сила или арканум? В моем мире меня можно было бы назвать паладином без божества из-за переполнения этой энергией. А еще дальше вступает в силу различие уровней существования. Тут уже закономерность еще сложнее определить, чем с божественной силой. С ней я хоть немного знаком, но минимум 2 уровня эта разница еще накидывает. Вот и выходит, что наглый засранец минимум пикового 8-го уровня пришел гонять малышей 6-го и 1-го 7-го. Но даже так они бы не проиграли так просто. Задумчивая мордашка симпатичной девушки начала вновь пробуждать в парне увядшие желания после марафона. Блин, ощущаю себя подростком в период гормонального бума. Да и не понимал до этого, что босые девичьи ступни могут так на меня воздействовать. Хочется взять и защекотать ее ножку, перебирая ее аккуратные пальчики. Черт, концентрация, усиление разума. А ведь всего несколько дней прошло, долбанный кролик. Поздравляю, Яр, у тебя начал появляться новый фетиш помимо шлепков по попе. Или это только единичный случай? Тоже верно, всему виной разница использования сил. В вашем мире вы больше оттачиваете точные движения тела и совсем не задействуете жизненную силу. Максимум, что можете, это использовать духовные искусства и ману. Я же именно приемами на жизненной силе обработал тех парней, против нее защита крепкого тела справляется куда хуже. Научишь? Ярослав понимал, что почти зря время потеряет, если поддастся этим щенячьим глазкам, но его же собственная совесть задушит за отказ такой милашке, тем более, что маленькая польза все же имеется. А девушка и впрямь ему понравилась. Он признавал, что у Лаки отличный вкус на души последователей. Хорошо, только вначале проверим, какие приемы тебе больше подойдут. Садись ко мне спиной, так удобнее будет направлять энергию по телу. Девчонка мигом выполнила указание и с энтузиазмом принялась впитывать все, что Ярослав смог ей передать. Вот только они слегка перестарались, и ко времени вылазки Тиона еле волочила ноги. Благо, несколько дополнительных благословений быстренько исправили ситуацию, пополняя ее силы. Блин, вот не ожидал такого различия с авантюристами из мира Оверлорда. Девчонка буквально глотала любые знания, несмотря на внешнюю безбашенность. Даже самому пришлось задерживать ее энтузиазм. Хоть она и крепкая малышка, но в спешке может начать вредить себе. Благо, простое ускорение и усиление дались ей легко. Она будто была создана для них. А вот с концентрацией ничего не получилось. Такое ощущение, что она ее буквально отторгала, не зря в навыках девушки берсерк появился. Дальше надо будет ее регенерации обучить и иммунитету, думаю, подойдет в самый раз. Поход начался как-то буднично, просто одна команда о сборе, 5 минут на проверку вещей и спуск в пещеру входа на 51 этаж. Еще на входе Ярослав наложил на всех серию усилений 8-го ранга, чтобы по пути ребята адаптировались, 9-й решил придержать на будущее. Он пока неплохо изматывал парня, если непрерывно его кастовать, даже имея достаточно маны. В этом мире его радовало, что для божественной магии можно было тянуть телезму прямиком из астрала, вот только перерабатываться в собственные запасы она очень сильно не хотела, и ему едва ли удавалось получать половину от того, что он тратил на благословения, при том, что в мире Оверлорда под конец мог получать почти в 2 десятка раз больше вытянутого для заклинаний. Наверняка энергия местного мира специально закодирована, чтобы не давать разным прохвостам вроде меня ее откачивать, хотя я их понимаю, Если мир молодой размером с одну звездную систему, то и такие крохи слишком полезны, чтобы ее отпускать просто так. А та, что идет на благословение и формирование ангелов, все равно вернется в мир, наполнившись еще и моей маной совместно с информационным наполнением. Такой себе круговорот в природе. Дальше был постоянный бег по коридорам со скоростным уничтожением монстров и сбором трофеев. Все же задерживаться на одном месте было опасно ввиду возможного поджаривания столбами плазмы от плевков драконов с 58 этажа. Они прожигали относительно тонкие полы этажей с 51 по 57. Ярослав же раз в несколько минут специально прыгал в подобные огненные ванны, чтобы поднять уровень поглощения тепла. Ему снова начал по мозгам бить сперматоксикоз. Когда же появились первые раненые, он просто призвал по ангелу пятого ранга, специализирующемуся на лечении для каждого члена вылазки. На случай более сильного ранения он и лично поработает. Яр, а обязательно это должны быть летающие девушки? Осмотрев реакцию парня четвертого уровня из семьи Лаки, Ярослав осознал некую проблему. Рауль просто смущался. Да и другие члены группы иногда отвлекались на необычный внешний вид девушек. Не подумал. Надо бы создать не такой отвлекающий вариант для союзников, несмотря на то, что ангелы были полностью закованы в броню, но она уж слишком плотно облегала тело, еще больше будоража фантазию. Недолго думая, он быстренько добавил вариант призыва ангела в виде светящейся сферы размером с кулак. Меньше сделать не удавалось, не теряя в эффективности магии. Так лучше. Функции те же, лечение и наложение защиты от огня. Спасибо, вот только некоторые взгляды ребят, так и говорящие, что Рауля ждет взбучка, не добавили тому хорошего настроения. Дальнейший путь до 58 этажа прошел спокойно, как и охота на нем. Здесь уже и Ярослав взялся проверять свои копья на ходу, создавая к ним восковые древка. Вместе с самым простым зачарованием на защиту от жары оно могло продержаться несколько десятков секунд, даже в такой жаре не становясь мягким. Ну а если попадали на тела монстров, то разгораясь, воск только усиливал повреждения монстров в дополнение к взрывам, заморозкам, рассечениям, отравлениям и прочим разным воздействиям модифицированных наконечников. Через час Ярослав уже неплохо наловчился бросать копья даже с нескольких сотен метров, попадая в головы и животы монстров. Все же чит концентрации памяти для обучения подходит просто отлично. По этажу бегали небольшие тени, собирая выпавшие предметы и притягивая их сразу к своему повелителю, чтобы он не отвлекался на сбор добычи властью правителя. Группа в это время сидела в пещере входа на следующий этаж, восполняя силы от скоростного продвижения и для последующих битв. Для этого Ярослав призвал специального ангела восьмого ранга со способностями, ускоряющими естественное восполнение организмов. Пускай ману он не восполняет, но зато снимает ментальную усталость магов и воинов, что куда более полезно при наличии зелий. Ну что же, мы на 59 этаже. Только вот, судя по записям семьи Зевса, здесь должна быть ледяная пустошь, а не джунгли. Накидки из шкур саламандр зря только брали. Финн, вижу вход на 60 этаж. Есть еще несколько дополнительных расщелин, через которые сюда проникают лозы растений. Ярослав протянул капитану созданную заклинанием бумагу с материализованной примерной картой прямо внутри волокон листа. Довольно сложная задача даже под полной концентрацией, но при прямом осмотре местности ясновидением вполне выполнимая. Думаю, вся эта зелень — это как раз результат продвижения растительного монстра с нижних этажей. А здесь есть нечто вроде его отростка. Иной монстр, взятый тем под контроль. ХМ, дух, парень невольно посмотрел на Айс. Этот взгляд не укрылся от остальных членов семьи Лаки, на что Хоббит быстро среагировал, стараясь перевести тему. Можешь указать направление? Туда. Ярослав и сам понял свою оплошность, а потому поддержал коротышку с кличкой Храбрец. Там еще целая прорва монстров лезет напрямую в его пасть, давая себя съесть. Этого только не хватало. На подобное заявление ребята стали только серьезней. Монстры, которые питаются другими монстрами для развития, куда опаснее обычных, а чем здешние опытные авантюристы прекрасно знали. Не теряя времени, они быстро двинулись в указанном направлении. Все же чем раньше уничтожить такого представителя своего вида, тем проще будет в будущем. Прочие случаи, когда подобным существам давали много времени на питание, служили наглядным примером. При подходе к месту стало отчетливо слышно звуки от огромного столпотворения монстров. А когда группа подошла к самому развивающемуся монстру, тот был занят откусыванием голов кучи гусениц вместе с их камнями. Ребята, эта зверушка уже накопила сил на трансформацию, но продолжает есть, чтобы в процессе стать еще сильнее. Я пока поддержу вас благословениями, а если не справитесь, натравлю на нее ангелов. Все же такое приключение для вас куда полезнее, чем мне. Так я не буду мешать вашей команде, слишком привык действовать в одиночку. Ярослав и впрямь признавал за собой такой грешок. И ведь он прекрасно понимал, что даже помощь теней в виде ограничения зрения противника или отвлечения его суицидальными атаками может быть полезна, но когда вступал в бой, зачастую об этом забывал, полагаясь только на свои навыки. Даже сейчас тренировал броски копий с зачарованными наконечниками вместо того, чтобы дать их теням и устроить с их помощью железный дождь. Хорошо, так и впрямь лучше будет. Горет, с тебя прикрытие. Дальнейшие инструкции Яр не слушал, просто обновив благословение на их версии 9 ранга, делая это в ходе самого боя и лениво отмахиваясь от кислотных монстров, вырывая их камни маны и сразу глотая. Все равно кислота не могла проникнуть сквозь защиту специального заклинания. В это время дух решил трансформироваться, видя, что к нему слишком уж легко пробираются ребята. В итоге он получил вполне себе человеческое тело и возможность применять магию, к чему тут же приступил. Сбить каст заклинания у ребят не вышло, но благодаря защите реверии и благословениям Ярослава они даже особо не пострадали, быстренько нарезав на ленточки громадное человекообразное растение. Закончив с зачисткой вновь появившихся монстров, группа отправилась обратно, не желая перемещаться с помощью телепорта, ведь силы у них еще остались, а охоту для зарабатывания денег никто не отменял. Впервые поход происходит настолько гладко и на таких этажах. Не успел один паренек из паствы Гефест закончить, как 58-й этаж, по которому они путешествовали, буквально содрогнулся. Источником послужил почти разрушенный пол 59-го этажа и частично 58-го, о чем и поведал остальным авантюристам Ярослав. Проблема, быстро отступаем. Поздно. Отступайте сами, я задержусь. Он уже здесь. Стоило заговорить, как по подземелью раздался низкочастотный рев. Подземелье выпустило Джаггернаута. О ком ты? Монстр, что вырезал кучу народу несколько лет назад, появляется, когда значительная часть средних или нижних этажей повреждается. Уран его называет Джаггернаутом, хотя, признаю, имечко подходящее. Сколько еще времени есть? Минуты полторы, он движется в нашем направлении, если переместимся, то наверняка направится к лагерю. Предлагаю со мною оставить кого-нибудь достаточно быстрого, и когда я задержу тварь отступать, мои ангелы сопроводят вас к лагерю. Ну уж нет, бежать даже не видя врага не пристало семье Лаки. Дворф сейчас буквально излучал пафос, да и остальные ребятишки его поддержали. Ярослав даже на мгновение залюбовался переливами неизвестной энергии, только она быстро скрылась с его восприятия, будто не желая быть изученной. Как хотите, только предупрежу сразу. Почти любая магия от него отражается обратно в заклинателя, если применяете ее или магический предмет, то убедитесь, что вы держите свою же атаку. И приготовьтесь, он по вашим меркам примерно на 8 уровне, такова специфика его появления. Живет примерно 5 дней, не имеет магического камня, зачищает всех нарушителей и сам прочесывает местность. Минута. Ставший серьезным авантюрист, не теряя времени, отменил призыв простых ангелов и позвал парочку 9 ранга для прикрытия ребят и мгновенного их лечения. Они даже отрубленную голову прирастить смогут, если та не превратится в блинчик и уложится в минуту. Но даже на такой случай у них есть истинное воскрешение, правда, откат у него почти 10 минут для каждого ангела, но Ярослав надеялся, что до такого не дойдет. Тварь появилась неожиданно. Вот ребята готовятся встретить врага, оглядываясь по сторонам, и вот Ярослав исчезает с места, появляясь перед кузнецом из паствы Гефест, отбивая когти, готовые разрубить новичка 4 уровня и ударяя того по лапе. Вот только его же снес хвост, отбросив в сторону. Но и тварь, получив с ударом мощный кинетический импульс, передающийся по телу, вынуждена была отступить в сторону, чтобы не бесконтрольно завертеться, как юла. На это уже среагировали авантюристы 6 уровня в лице Финна и Гарета, попытавшись связать монстра боем, но куда там, тот просто исчез с их глаз и появился опять перед Субаки, вновь споткнувшись о препятствие в виде Ярослава, применившего нерушимую крепость из боевых искусств мира Оверлорда на максимум совместно с ТКМ из One Piece. Теперь он не бил в ответ, а схватил лапу монстра за когти телекинезом, отталкивая слабых авантюристов с радиуса попадания хвоста. «Хрен тебе, костяшка, меня слишком много избивал гард, а твои удары рядом с ним как легкие поглаживания. А вы чего ждете? Приласкайте его, чем пока удерживаю, я эти техники пока не научился в движении использовать, а ангелов я вам призвал для лечения и воскрешения, они в бою почти бесполезны. Ну же, тварь, как будто поняв, что с ней хотят сделать, начала резко вырываться, и хоть парень старался удерживать себя на месте, прицепившись к земле, но когда несколько ударов огромной секирой гнома приземлилось на спину монстра после серии ударов от других членов отряда, тот джаггернаут, громко взревев, вырвал Ярослава вместе с кучей земли и, отломав один коготь, запустил в полет. Тот и мяукнуть не успел на такую резкую смену обстановки, а когда сориентировался в пространстве и телепортировался парочкой прыжков обратно, ангелы успели отразить несколько атак на себя, применить одно воскрешение и несколько исцелений разной сложности. Все последующие попытки захватить костяшку не увенчались успехом, она как будто чувствовала намерение парня и перемещалась, нападая на авантюристов в другом месте. И даже с телепортами теперь Ярославу не удавалось всегда успевать первым, периодически ангелам приходилось браться за лечение пострадавших ребят. «Так, да, игнорируешь меня, тварь?» На такую беспомощность Ярослав только все больше ярился. Даже усиление концентрации не спасало его от нарастающего бешенства. Вот только пробуждающийся азарт от собравшейся компании как-то резко остудил его ярость, заражая своими эмоциями. Успокоившись, он начал замечать, что после первоначальной паники и видя, что даже отрубание головы не означает окончательную смерть, авантюристы начали подстраиваться, реагировать на скорость монстра, порой просто подставляя на пути его следования оружие, чтобы ценой травм, которые тут же лечили ангелы, замедлить джаггернаута. Да, недооценил я этих ребят. Надо и самому мозгами начать работать, а не только бегать за этой монстрятиной как ужаленный. А зачем мне за ним бегать, если я могу просто спрятать самых уязвимых членов группы под защитой еще одного ангела? Хоть и сложно будет поддерживать сразу троих, но лучше так, чем постоянно тратить силы на их восстановление. Парень тут же приступил к этому плану, правда, пришлось разрядить и второе воскрешение ангелов. Одного авантюриста разрубило вертикально надвое, зацепив и голову, пока Ярослав задержался на окончании призыва. Пускай автокосты полностью прочел заклинание за него, но финальный штрих оставался за самим заклинателем. Сделано, барьеры выдерживают парочку ударов монстра, пока на него не наседают остальные. А тварь можно и постараться замедлить, сейчас и проверю задумку. Территория монарха. Вот, теперь только постараться обойтись без телепортов, чтобы не сбивать концентрацию. Благо остались минимум пятые уровни, а они уже адаптировались к атакам костяной зверушки, слишком уж те предсказуемые оказались. Видать, монстр заточен на скорейшее устранение целей. Когда джаггернаут попадал в зону распространения территории монарха, Ярослав начинал через нее запускать поглощение энергии на максимум прямиком в местах контакта монстра и земли. Пускай тот и почти не поддавался эффекту, но зато песок под ним буквально проваливался, распадаясь на энергию и попадая сразу в домен Ярослава. В итоге монстр теперь бегал не как болид по современной трассе, а как клоун на ходулях по пустыне. Хотя с этим сравнением он перестарался, но суть передал верно. Теперь члены семьи Лаки, как и Цубаки, вполне могли наносить полноценные удары, остерегаясь только длиннющего хвоста. Но халява не продлилась долго. Видя, что он не достигает результатов и даже получает небольшие трещины на теле, монстр прекратил нападки и резко побежал ко входу на этажи выше. «Яр, перемести нас в лагерь, без вопросов, и сразу же за ним отправлюсь, проверю на нем свои силы в прямом бою, заодно дам вам время отдышаться». А ребята и впрямь, несмотря на все бафы, еле на ногах стояли, а учитывая, что их броня буквально висела лохмотьями, то отдых не помешает. Когда ангелы закончили с лечением, он тут же их отозвал, чтобы убрать откачку маны и восполнить силы. «Насколько ты уверен в победе? Убью тварь с вероятностью примерно процентов 70, скорее опасаюсь, что она нырнет на нижние этажи, а там есть твари, от которых у меня холодок по спине пробегает, и это всего до 80 этажа сканировал. Дальше даже ясновидение опасаюсь опускать, есть ощущение, что не стоит раньше времени ворошить тех существ». А что по поводу не пустить его выше? Без проблем, когда не нужно опасаться за окружение, то максимум дам ему подняться на пару этажей, как только встречу. Вижу, все собрались, беремся за руки, обмен. Все, я побежал, джаггернаут уже почти на 57-м. Телепорт. Не теряя времени, он телепортировался прямо сквозь этажи, благо телепортация 7-го уровня позволяла делать прыжки на расстояние в десятки километров. Жаль только именно у этого заклинания нет группового варианта, да и место перемещения обязательно видеть. Вот только в этом деле Ярослав мухлевал своим восприятием и ясновидением, обходя невозможность перемещения за стены. Но все равно пятый ранг ему нравился больше, он не создавал таких сильных волн, искажая чувство пространства после прыжка, минус только в ограничении расстояния. Даже сотня метров требует полной концентрации при базовых трех десятках метров перемещения. «Ну что, монстрик, заметил мое появление даже сквозь маскировку, или тебе подземелье подсказало, что я приближаюсь? Думаю, второе, не зря же ты на меня засаду решил устроить». Костяшка завис под потолком в тот момент, когда Ярослав появился на том же этаже, что и его цель. Авантюрист из другого мира тоже не спешил быстро подходить, не спеша прогуливаясь по земле и бросая в монстров оставшиеся копья. Он был не против потянуть время, когда его тело полностью восстановится после ускоренной переработки камней и монетилизмы для поддержания ангелов и одновременной прогонки кучи энергии через тело при расщеплении песка. Дойдя до нужного места, парень решил попытаться скопировать особенность защиты против заклинаний этого существа, хоть она и не идеальная, но против разной мелочи может помочь. Когда ему не нужно было волноваться о других людях, отделяя на наблюдение за ними часть внимания, Ярослав совершенно не опасался твари, ведь даже в случае проблем он сможет отступить или сменить тактику, не получая удары напрямую. В итоге он нанес первый удар монстру, выпадая из телепорта, совершенно не заботясь, куда тот будет уклоняться или бить в ответ. Теперь за его спиной не было никаких хрупких целей. Во время ударов проверяющих Джаггернаута на устойчивость к разным повреждениям он заодно изучал боевую технику, доставшуюся ему от монстра. А ведь авантюрист надеялся, что это будет каким-нибудь заклинанием или отдельной способностью с возможностью развития, но халявы не произошло. Хотя защитная техника его порадовала, она тратила крохи энергии на поддержание и кучу маны при отражении энергетических ударов тех, кто выпустил атаку. Не зря и удары парня, основанные на жизненной силе, так плохо проходили. Им приходилось самим себя продавливать сквозь защиту. Изучив подробнее полученный прием, он тут же понял и способ его обхода. Точечные атаки в одно место. Защита слишком равномерно распределена по телу и почти не имеет возможности концентрации в одном месте. Самое то против кучи слабых целей и площадных атак, но вот мощные концентрированные атаки частично пробивают барьер. Здесь с другой стороны кроется и плюс защиты, даже если кто сможет пробить ее в одном месте, она не схлопнется полностью, а довольно быстро восстановится, вообще не пострадав в других местах. Самое то для массивных объектов. Если когда-нибудь заполучу второе тело или форму оборотня в виде громадной туши, то этот прием станет просто отличной штукой, чтобы изображать рейд босса. А теперь, товарищ монстрик, пора прощаться, больше с тебя взять нечего. Атаки твои я теперь могу отклонять, предсказывая наперед, защиту спер, камня монстра не ощущаю, а напрямую откачку маны ты почти не реагируешь. Она буквально заключена в твоем теле, а не передается извне. Уже лишенный хвоста зверь теперь остался и без лапы, забуксовав мордой по земле, стоило только подобрать наиболее токсичный вариант энергии, буквально разрушающий энергетическую структуру животины, как его прочные кости стали по хрупкости напоминать обычное дерево, ломаясь даже под своим весом от легкого похлопывания рукой. Жаль, мне пока не достает опыта, чтобы со взгляда определять наиболее смертоносные энергетические конструкты против конкретного противника. Тогда бы еще при первой встрече ты не доставил мне столько проблем. Хм, а может, не стоит тебя уничтожать? Пускай Финн решает, что с тобой делать, вдруг пригодишься, все равно тебе неделя жизни осталась, даже если ничего не делать. Но блин, да чего же разочаровывающе. Стоило успокоиться, и получился не бой, а сплошное издевательство над редким животным. Ладно, позже спущусь ниже самостоятельно, просто чтобы выплеснуть разочарование. Разбрасывание копий в монстров ощущается как глушение рыбы взрывчаткой, никакого азарта. Так он и поступил, лишив монстра конечности, завязал его челюсти созданным на месте тросом и потащил за собой к лагерю. Те уже вовсю готовились к возможному второму приходу существа. Наложенных магических ловушек в проходе на 51 этаж хватило бы, если не прикончить, то очень тяжело ранить животинку, сунься она напрямик. Чтобы не пугать народ, Ярослав оставил извивающийся обрубок недалеко от входа и переместился прямо в лагерь. «Ребят, я там подарок вам притащил. Джаггернаут без лапы и хвоста, как раз перед вашими ловушками лежит. Если нужен, то можете забирать». «А чего ты тогда такой хмурый?» «Да просто перестарался я с ним», — слишком подробно изучил его защиту, и вместо боя вышло, что, попрыгав вокруг него как блоха, простыми касаниями уложил тварь. Обидно. Хорошо, Риверия, присматривай за ловушкой. Гарет, Хорс и Виона со мною, остальным оставаться на стороже. Ярослав же решил не мешать ребятам, опять отправившись к деревьям полежать на травке, пока лагерь не успокоится. Размышляя о своем огорчении отсутствия хорошего боя, он понимал, что даже без анализа и подстройки опасной энергии для монстра, имея телепортацию, сложно почувствовать такой же кураж боя, если только на эмоциях просто не забыть о части возможностей. Или и впрямь поскорее отправиться на нижние этажи, попадая в окружение монстров, где и телепорт не сильно будет спасать ситуацию. От таких мыслей его отвлекла пришедшая амазонка в компании своей сестры. Ярослав невольно улыбнулся при просьбе продолжить обучение для их обоих. Отказывать таким милашкам он не желал, тем более что, обучая других даже простейшим вещам, его энергия как будто сама лучше поддавалась контролю в тех же приемах, которые он передавал своим ученикам. Пускай это были сущие крохи, но даже из них вполне возможно получить неплохое усиление. Вот только система отмалчивалась о причинах подобного эффекта, а полученных знаний было недостаточно, чтобы разобраться самому. Через 10 минут к ним присоединился и Рауль 4 ранга. Он понимал, что не имеет таланта, как прочие ребята из его семьи, а потому хоть малейшее усиление для него было огромной возможностью. Ярослав не отказал, как и Анакити, стеснительной кошка-девочке и, очевидно, близкой подруге Рауля, которая подошла еще спустя 5 минут. А через час возле него уже собралось больше трети всего лагеря, стараясь повторить полученные приемы. В итоге к возвращению Финна Ярослав устроил из опасного положения в ожидании нападения массовое обучение новым приемам. Расспросив, что происходит, тот отправил к новоявленному учителю и магов в качестве проверки их возможностей. Оказалось, тем куда проще давалось освоение усиления концентрации разума, хоть и довольно сильно тратило выносливость, ведь не все маги проходили равномерное развитие, становясь такими себе магическими бочками, заполненными манайнос телами обычных людей. В итоге парень настолько увлекся процессом обучения, что сам не заметил, как пролетели 5 дней, совершенно позабыв о походе на нижние этажи. Этому поспособствовал и Финн, дав дополнительный указ о принудительном обучении некоторых лентяев. Он примерно представлял мысли Ярослава и его желание навестить монстров покруче. Тот и не скрывал своего желания, проболтавшись еще в первый день при разговорах с понравившейся ему амазонкой. Слишком уж ему нравилось тепло ее эмоций. Вот только такой поход – это риск не только для самого Ярослава, но и для оставшейся группы, ведь ниже остался тот монстр, что и устроил обвал этажей для вызова Джаггернаута, и неизвестно, что он еще может выкинуть в качестве защитных мер. Возвращаемся. Аво, а чего так быстро? Ярослав ожидал, что они пробудут внизу минимум неделю, а то и две, но сейчас шел всего лишь 6-й день похода. Мы получили достаточно добычи и закончили с разведкой 5-10 этажа. Все цели выполнены, а желать большего может принести только проблемы. И не поспоришь. Хорошо, Скава, начинать перенос. Через 5 минут разобьемся на группы, переноси прямо в особняк семьи, откуда мы и отправлялись. Без проблем, он мысленно дал приказ одной тени переместиться в указанное место для будущего обмена. Через полчаса с переходами было закончено. Для сокращения времени Ярослав добирался обратно в подземелье телепортами, по пути перезаряжая обмен теней. А еще через 3 часов выгрузил все ящики с добычей и закончил обмен своего добра на кристаллы и металл. Решив, что много этого добра не бывает, парень проверил 2-й вход в подземелье, который перекрывался орехалковыми вратами. Вот где можно на халяву достать кучу ценного добра, проведя грабеж с чистой совестью. В этом мире он не выполнял квест палача. Здесь был закрытый круговорот души, о чем ему поведала система на уточнение о странности восприятия астрала, и он не решился и так объедать молодой мир. Одно дело утащить несколько тысяч душ из вселенной, где это количество не будет даже 1 миллиардной от миллиардной частички, и совсем другое в этом молодом анклаве начать объедать местных. Поступив так, Ярослав бы ощутил себя каким-нибудь средневековым разбойником, решившим грабить скудные запасы селян, когда с одного купца можно получить в десятки, а то и в сотни раз больше. Но даже так оставлять без внимания разный сброд он не желал, а потому частью сознания периодически материализовал текст на бумаге со списком преступлений, именами и семьями разных авантюристов Варария. Все же простым людям заделаться в таком городе преступниками слишком сложно, когда самый паршивый член паствы с фалной легко скрутит такого наглеца. Чтобы лучше сориентироваться на местности, Ярослав поднялся в воздух над городом, рассматривая окрестности. С такой высоты видок открывался просто отличный, особенно в это время, когда солнце зашло, а люди и прочие разумные еще не отправились спать. Хм, место нашел. Вот только ловить самостоятельно разных преступников мне лень, а значит, напрягу для этого дела семьи Кулаки. Думаю, завтра будет в самый раз. А сейчас пора навестить моего нанимателя. Хотел у него несколько вопросов спросить, да и узнать, договорился ли он на поставках разных вещей с родного мира. Интересно все же, тот нашелся в компании своей полуэльфики и еще группы товарищей вроде изобилия. Ярослав, даже как-то стесняясь, вошел внутрь. Все же предыдущий раз его визит закончился не очень удачно. Вот только в этот раз его приняли вполне благосклонно. Это если считать молчаливые пристальные взгляды вместо нецензурной лексики за хорошую реакцию. Даже Фрея, пребывая в образе Силь, только бросила на парня острый взгляд и отвернулась, сделав вид, что не видит его. «Привет, Жакоб. Надеюсь, не помешал?» «О, Яр, садись, сам хотел с тобой поговорить. Ребята, знакомьтесь, это тот целитель, что вытащил нашу группу с 37-го этажа после нападения семьи Танатоса. Это Грит, отличный кузнец». Пока итальянец представлял ребят, которых Ярослав все равно больше никогда не увидит, еще через 2 недели тот рассматривал, как изменилась созданная золотая куколка. Оказалось, она может, как и ее создатель, питаться разными металлами. Со времени своего рождения малышка подросла на пару сантиметров и сейчас помогала на кухне с готовкой, орудуя ножом и поварешкой напрямую, используя некую вариацию управления металлами. Выглядело это довольно мило. Впрочем, о том же думали и девушки, населяющие этот паб, украдкой бросая взгляды на ожившую статуэтку. «Кстати, к тебе уже приходили за поставками материалов из родного мира?» «Ага, только я не знаю, что с этим делать. С водой понятно, у меня инвентарь спокойно позволит перемещать ее тоннами, вот только с заказами разных металлов для тестов довольно много мороки. Не вижу проблемы». В сети появилась целая куча фирм, дорого скупающая магические материалы и предметы из других миров. Свяжись с ними и обрисуй ситуацию. В обмен на некоторые материалы бери то, что закажут в этом мире в дополнение к деньгам. Только не помешает нанять специального консультанта по этому делу, чтобы не облапошили с контрактом. Думаю, за одну ходку ты сможешь зарабатывать во много раз больше, чем за месяц охоты в подземелье. Хотя решай сам. Я примерно так и думал, просто решиться не могу. Мне и сейчас хорошо живется, хотя с другой стороны не помешает поднять коэффициент времени путешествий. А это что за штука, ты не знаешь? А, ты же довольно известный целитель, значит, вряд ли достигал предела пребывания в другом мире. В смысле предела, разве в нем не можно пребывать сколько захочешь? Новость для Ярослава и впрямь оказалась неожиданной, хотя дальнейшие пояснения прояснили ситуацию. Если бы он внимательнее прошерстил форум, то и сам бы узнал о подобном. Оказалось, время пребывания в ином мире не может превышать количество проведенным в родном со времени заключения контракта, это в обычном случае. При превышении этого времени перед таким контрактником выскочит предупреждение, что по возвращении невозможно будет отправиться в иной мир вновь до выравнивания коэффициента путешествия. Заодно открывается это самое значение. Его можно повысить несколькими путями. Первый вариант – личной телизмой по грабительскому проценту с таким же приростом, как и при покупке билетов в новые миры, 1 за плюс 1, 10 за еще плюс 1, сотня за еще 1 умножителя. В итоге, заплатив 1111 единиц, можно добавить до 1 еще 4 и 5 лет пребывать в ином мире, живя год во своем. Второй способ – это уровень влияния на жизнь всего человечества. Здесь коэффициент довольно сложный, но фишка в том, что чем больше твои действия изменяют ход нормальных вещей в родном мире, тем больше растет коэффициент. Также он узнал, что есть способ обойти это ограничение. Пребывание в личном домене или пространстве его имитирующим не засчитывается, если связь со временной линией других миров прерывается. Хотя это пока бесполезно для Ярослава, он только начал развивать свой домен, наполняя его самой разной энергией. Хотя у него начало появляться ощущение, что даже без дальнейшего поднятия уровня тот вскоре эволюционирует, открывая новые возможности. Интересно, насколько поднялся этот коэффициент у меня со всеми теми оторванными головами? Во сколько система оценивает исчезновение целой кучи наркобаронов и торговцев оружием? Понимаю, что мертвый наркоман, задушивший ради дозы свою тетю, мало пользы в этом плане принес бы, но тоже интересно было бы узнать подробности. Система, может, ответишь, молчит, зараза, впрочем, ожидаемо. Моего восприятия уже хватает рассмотреть кучу заблокированных блоков в ней, и вряд ли я смогу их самостоятельно снять до завершения квеста сущности, точно не мой уровень. Да даже выдрать из своей души не смогу, не убив себя в процессе. Ладно, это дело будущего, тем более что мне пока тот коэффициент никак не мешал. Да и возможность раскачать его личной телизмой мне подходит. Сейчас я при переработке внешней получаю единицу личной раз в полтора дня, что уже довольно читерно. Хотя местные божественные духи даже из самых слабых делают то же самое, вообще не потребляя внешние ресурсы, так что есть куда расти. Буду знать, надо будет дома засесть на форуме, может, еще чего интересного найду. Там есть гайды для новичков, советую почитать. Если ты и о такой мелочи не слышал, то и кучу других сюрпризов найдешь. Ага, ладно, я пойду проведаю свое творение, если, конечно, меня местные девушки не прибьют по пути. Ну да, тебя прибей, еще постарайся. О преображении мамами весь город в курсе. А уж как она бегала по городу в поисках одного парня, чтобы прикопать его на заднем дворике, не знает только глухой. А чего тогда меня так спокойно пустили? Да и кроме страшных взглядов больше ничего не делают. Так они в курсе, что у тебя кожа крепче, чем у черного носорога, только руки себе отобьешь. Вот и делают, что могут. Да и успокоившись, мамами охоте бурчала, но периодически напевала веселые песенки. Вернуть молодость, знаешь ли, это тоже приятно. Собравшись с духом, Ярослав подошел к стойке и спросил у кошка девушки, можно ли увидеть маленькую золотую копию Рю. В ответ та недовольно зашипела, будто и в самом делешная кошка. Да не хочу я забирать ваши сокровища, просто подарок принес на всякий случай. Вдруг забуду перед возвращением отдать, лучше уж заранее передать. Давай, я сама передам. Не выйдет, это пространственный артефакт с кучей вкусняшек для малышки. Надо сделать привязку к ней, чтобы не сперли. Внутри подвески была часть запасов металлов из родного мира Ярослава в дополнение к местному железу. Так сказать, подарок случайно получившейся дочери на прощание. Проведи его, Хлея. Из кухни выглянула симпатичная молодая женщина, свернувшаяся фолной на спине. Видать, без нее она чувствовала себя неуютно. Зато получение 7-го уровня без всяких превозмоганий можно посчитать как награду за стресс. Но хозяйка, не спорь, хорошо, парню было забавно наблюдать, как движения ушек и хвоста девушки совпадали с ее эмоциями, видимыми в ауре. Он еле удержался, чтобы не погладить эту милашку. Та нечто такое почувствовала, резко оглянувшись на Ярослава, и зашипела с топорщащимся хвостом. Да не буду я тебя гладить. «Только успокойся». Это выражение только больше пробудило подозрительность кошки, и она буквально каждый метр до кухни оглядывалась на своего спутника. Того же только забавляла такая реакция. Зайдя в нужную комнату, Ярослав поймал прыгнувшую на него малышку, которая заранее почувствовала его приход. «Привет, Эйла. Красивое тебе имя подобрали. Я принес подарок, полноценный артефакт хранения с привязкой. Внутри есть куча вкусняшек, чтобы ты не голодала первое время, когда я уйду в родной мир». Все слова он мысленно дублировал по оставшейся связи соответствующими образами. Вот таким образом ты сможешь доставать из него разные металлы и прятать уже добытые самостоятельно. А это я настраиваю, чтобы подвеской могла воспользоваться только ты. Ну еще Рюс может, если объяснишь ей как, все же ключ не настолько сложенный, вы практически сестры. Все, не буду мешать, вижу, девушки уже начинают волноваться. Уйду-ка я по-английски. Телепорт. Вечер он решил провести в квартале Иштар. За неделю он не только полностью восстановился, но и зарядился желанием, обучая разным приемам кучу красоток. Парни же проходили мимо его сознания, только запомнил, что даже финны Гарет освоили несколько новых приемов, причем довольно быстро. Но в этот раз его ждал сюрприз. Сразу же после прихода его пригласили к богине, а тот и не желал отказываться. «Хаэм, интересно. И что же тебе интересно?» «Пришелец из иного мира, да смотрю на твою душу и не понимаю, как ты можешь проигрывать Фри, у тебя ведь буквально на треть сильнее божественное начало. Вот только твое очарование мою защиту даже зачесаться не заставило, попросту увязнув в энергетике. О, чуточку лучше, но тоже далеко не то. Хаэм, а давай потрахаемся, и в процессе я пойму, что не так». Такое прямое предложение даже сбило с толку все сильнее впадающую в бешенство женщину. точнее божественного духа в теле женщины. Уж слишком обыденно прозвучала эта фраза, Иштар привыкла, что ее партнеры произносят это, изнывая от желания. Вот только после мгновения замешательства она вновь вспыхнула гневом, будучи уверенным, что побывав в ее постели, смертный станет полностью ей верен. «Женщина, да ты и впрямь сокровище. Даже твои амазонки не могли меня так утомить за десяток часов, а ты за час управилась. Может, продолжим? Иштар, эй, не засыпай, давай еще раунд. Что ты со мною сделал? Да вроде ничего особенного, просто синхронизировал наши энергетики во время сайтия. Я не чувствую печать на аркануме и полностью привязана к этому телу. Да не кричи ты так, подумаешь, неосознанно исправил несколько косяков при создании вами временных тел. Зато проверил так называемое двойное культивирование, не на своих же девушках тестировать. А ты злодейка вредная. «Значит, и совесть моя возникать не будет в случае проблем. Ты хоть понимаешь, что ты сделал?» Вкрадчивый голосок слегка напряг Ярослава. Одно дело крики недовольства и совсем другое такая тоска и обреченность. «Да просто завершил связку твоего тела и духа, чего тебе не нравится. А то, что теперь я долгое время не смогу использовать божественные силы, и стоит мне погибнуть в этом теле, как я перерожусь, потеряв память. Так в чем проблема? Сами же хотели проверить жизнь в теле смертного, если, конечно, не навешали лапши на уши бедных аборигенов. Наслаждайся. Зато теперь будешь понимать, что не стоит творить гадости, за которые и головушки лишиться можно. Это ты по себе судишь. Ага. Я потому и дома стараюсь долго не бывать. Там целая куча желающих оторвать мне голову. Благо почти все из них говнюки, которым я без проблем уменьшаю рост по плечи, условно говоря. Вот только черт его знает, когда найдется какой-нибудь шизанутый на всю голову герой с шилом в попе и за справедливость во всем мире решит покарать бедного меня. Помолчав пару минут и не думая слезать с груди Ярослава, Иштар продолжила. А ведь все боги теперь в курсе о моем состоянии. Как думаешь, какая у них будет реакция на такое событие? Плевать, если даже придумаете какую-нибудь гадость, то просто свалю в родной мир на лечение. И вообще, где мое спасибо за такую хорошо проделанную работу? Я тебя еще и благодарить должна. Ну да, теперь ты можешь сама развивать свое тело, как и прочие авантюристы, причем прогрессировать будешь без необходимости совершать ваши нелепые подвиги. Или ваши ленивые задницы даже утренние пробежки не выдержат, а с твоим допингом божественной силой питающей тело именно простой пробежки хватит, чтобы за пару месяцев взять второй уровень. Ничего ты не понимаешь, смертный, а ты объясни, как, ты попросту не поймешь, о чем я говорю. Предлагаю другой вариант, я протяну нить связи как с призванными ангелами или своими тенями, а ты попробуй передать по ней нужные образы. Увидев неуверенный кивок, Ярослав тут же проделал то, о чем говорил. Вот только если щупальце связи как с ангелами просто растворилось в теле женщины как капля воды в бочке водки, то нить связи от повелителя теней установила даже слишком крепкий канат вместо простой ниточки, благо парень ощущал, что может в любое время его оборвать. Вот только через него он буквально мог ощущать все, что ощущает божественный дух, лежащий на его груди. Спустя минут 10 изучения ощущений он разобрался в ситуации. Если говорить просто, то местные боги это как бы наемные духи, призванные для поддержания и развития нового мира. В обмен они получают от него подпитку, возможность поддержать разум и развитие. Все же с их размером божественного начала без физического тела существование развитого разума почти невозможно. Вот только своими действиями Ярослав отрезал духа от общей сети поддержки молодого мира. На его место уже призван новый и осваивается со случайно полученными воспоминаниями вместе с порцией энергии веры, которая и формирует особенности характера будущего бога. А оставлять в мире еще одно такое существо без привязок не захотят уже другие ей подобные, как итог либо кокнут, оправив на перерождение с потерей памяти, либо сделают еще какую странную вещь вроде сердца нового подземелья, соболезную. Вот только почти пофиг. Мне люди ближе, чем вредный дух с пристрастием к промыванию мозгов разумных очарованием. В благодарность за хорошую ночь и прокачку сопротивления психическим воздействиям поясню, какие различия я заметил у тебя и Фри. Ваше очарование по принципу работы очень похоже на волю, малейшие сомнения ослабляют воздействие. Ее сила несет один волевой посыл, я прекрасно и я это знаю, ничего более, никаких сомнений, ничего иного. Даже после того, как вновь ее встретил вчера в таверне, общий посыл силы не изменился, И это после кучи щелбанов и порки ее попки перед Лаки и кучей других зрителей. У тебя же очарование буквально переполнено разным мусором вроде сомнения и желания превзойти ту, что плевать на твое существование хотела. Вот и весь секрет. Все, я в подземелье. Хочу наконец проверить, кто у вас там обитает на нижних этажах, да и пополнить запас кристаллов перед уходом. Быстро собрав вещи под молчаливым взглядом бывшей богини, он оделся и переместился в подземелье серии телепортов. До утра еще была куча времени, и Ярослав оказался буквально переполнен энергией после отличного вечера. Оказалось, при правильном применении обмена энергией по телу проходит просто громадный заряд бодрости. И он не придумал ничего лучше, чем выплеснуть его на монстрах нижних этажей. 60-й этаж много времени у авантюриста не занял, чтобы быть полностью очищенным от самых сильных монстров, как и последующая пятерка. А вот дальше начались проблемы. Простые удары кулаком уже не выбивали кристаллы и первого попадания, приходилось подстраиваться под противника, чтобы пробивать их защиту и не тратить дополнительно время. Зато навар от их громадных камней был просто отличным. С 68-го этажа парню не всегда удавалось оставить добычу нетронутой, кристаллы просто рассеивались в воздухе, благо территорию монарха Ярослав и не отключал, продолжая всасывать в домен кучу маны и препятствуя ее возвращению в само подземелье. А вот дойдя до 73-го, ему наконец всыпали по самое не балуй. Не то чтобы прямоходящие монстры, похожие на баранов, были особо сильны, но вот мастерство владения различным оружием заставило Ярослава завистливо вздохнуть. Те даже умудрялись рубить на лету магию так, что та разбивалась безобидными искрами, и это цепную молнию дракона 7-го ранга, а после буднично чуть не нашинковали вторгшегося авантюриста на ломтики. Каждый удар мускулистых тварей будто заранее знал, куда нужно бить, чтобы сбивать ритм атак пришедшей жертвы, считающей себя охотником. Единственное, что не дало ему сбегать по частям, совершая обмен теней этотикой совместно с неуязвимым фронтом и короткий телепорт вверх. И то пришлось заращивать кучу порезов, полученных ранее, и потерянные глаза, выколотые почти в первую очередь. 300 тализмы за мастерство фехтования. Мля, да ранговая магия и боевые искусства куда дешевле обошлись. Чертовы твари, ну ничего, завтра я еще вернусь, или послезавтра, в общем, посмотрим. Обмен. Появившись во дворе паствы Лаки, он на минуту вызвал переполох своим видом оборванца, пока в нем не опознали недавнего помощника экспедиции. А видок после скоростного прохода по этажам у парня и впрямь был не ахти. Пока его вели в апартаменты Финна, тот начал материализовать на себе понемногу новую одежду. Ему все больше и больше нравился последний полученный талант. Приятнее всего было то, что энергия тратилась только на формирование точных образов нужного, а остальное делалось напрямую из запасов астрала и пустоты. Как из пустоты извлекалась прана, он не понимал даже при всем его восприятии, но надеялся разобраться в будущем. Так вот, духовная энергия и прана, переплетаясь под действием таланта особым образом, и создавали материю, которая практически не отличалась от окружающей, разве что имела некий флер нестабильности, исчезающий со временем. По прошествии недели Ярослав и сам не мог отличить созданный металл и местный. Один только минус, что для создания материалов из других миров, пребывая в этом, нужно прилагать куда больше усилий при поддержании образа. Отдельная проблема – магические металлы. Флёр, указывающий на искусственность, на них исчезает куда медленнее, и до того времени они имеют куда более ослабленные вариации их свойств. Здравствуй, Яр. Ты хотел поговорить? Да. Как ты смотришь на то, чтобы разведать второй вход в подземелье за городом и обезвредить остатки группы Эвилуса? Глава 12. Конец командировки. Сказать, что фраза о втором входе в подземелье вызвала переполох в семье Лаки, значит ничего не сказать. Меньше чем через час было проведено собрание всех должностных лиц, и ребята занялись обсуждением проблемы. Ярослав спокойно поделился картой местоположения входа и примерным внутренним строением. Но вот в само обсуждение не вступал, пояснив, что его интересуют только рехалковые и адамантитовые конструкции как будущая закуска, хотя не отказался поддержать группы разведки ангелами и лично при необходимости. Кстати, у них там начался небольшой переполох и собрание всех членов в связи с тем, что я уничтожил того духа, который своим отростком 59-й этаж оккупировал. Примерно через часов 5 соберутся почти все их главные авантюристы в одном месте для обсуждения дальнейших планов. ХМ, и кстати, поздравляю с повышением кучи уровней, 2 седьмых и 5 шестых, и это за одну вылазку. Даже тройка новых пятых появилась, Неужто так битва со скелетом на вас повлияла? Не только, новые приемы из совершенно другой школы расшевелили застоявшееся развитие. Реверия пока отклонила повышение, она решила отложить получение 7-го уровня, пока не подтянет свои физические возможности. По поводу собрания Эвилуса, сможешь точно сказать, когда оно начнется и место собрания? Без проблем. Я сейчас наблюдаю за тем местом с помощью своих теней, заодно ворую их документы, которые плохо лежат. Думаю, вам не помешают бумаги с разными подозрительными договорами о поставках редких материалов, рабов и разумных монстров в самые разные места. Хоббит только тяжко вздохнул от предстоящей головной боли, такое даже 7-й уровень может доконать. Ярослав же в это время наблюдал за Иштар, что бы он ни говорил, но женщина ему понравилась, несмотря на одержимость противостояния с Фрией, она пока что держала себя в руках. А приписывать ей будущие грехи – это глупость. Даже то, что она мозги своим последователям промывала своим очарованием, можно спустить на тормозах. Все же никто от этого не погибал по ее прямой указке, а сам процесс сочарования мало отличается от обещаний разных политиков и речей агитаторов за построение лучшего будущего, разве что значительно превосходит своей скоростью протекания. А какая разница, с какой идеей засевшие в мозгу люди совершают безумство? Переполненные патриотизмом к своей стране, жадностью занять лучшую должность или обожанием к своей богине, для таких же одурманенных и не думающих своей головой разница значительна, для разумных существ ее нет, во всех случаях пешки выполняют чужую волю.